Глава шестая. Леон. Девочки, пора спать. Надя подходит к телевизору, по которому показывают мультики. Уже пора, что ли? Ничего я толком криминального из разговора с Айболитом выявить не успел. Мужик как мужик. Честный, правильный, да скрижет зубов. И девочки мои вокруг него вьются с этим своим щенком. Очаровал всех троих. Тоже мне. Не верю я ему. Тут подход нужен иной. Не при принцессах за ужином, а так по-тихому разузнать. Надя меня посла, как еще одного своего ребенка, лишь бы не ляпнул ничего лишнего. Да и я тоже только и делал, что следил, чтобы никаких лишних сюси-пуси с доктором при малышках. Один-один. «Малыш?» — томно шепчет Снежана и бесцеремонно кладет ладонь мне на бедро. «Давай мы тоже уже пойдем спать». «Девочки!» Повысив голос, Надя пугает даже меня. «Вы меня не слышите?» Я едва не подпрыгиваю на месте, а стоит столкнуться с разъяренным взглядом Нади, так вообще. «Руку убери!» Цежу гневно, избавляясь от наглых поглаживаний невесты. «Не хочу ничего!» «Мама!» Звенят голоса малышек, подобно колокольчикам. «А можно мы с папой?» «Ну, пожалуйста!» Машинально иду навстречу. Девочки плюхаются в мои объятия, обнимают с двух сторон. Мои спасительницы. «Нельзя, Анют!» — злится Надя, глядя мне в глаза. «Папа с дороги устал. Марш обе чистить зубы и спать к себе!» «Надюш, я только за! Я что, разрешение у нее прошу на собственных дочек? Вот же выдрессировала меня за пару часов, стерва!» «Пожалуйста, Надь!» — просит на удивление Снежана. «Можно мы девочек к себе на ночь заберем? Мы соскучились!» И расправляет косички Кати, которая, недобро зыркнув, прячет личико в моей груди. Вся в свою маму. Злой маленький котенок. Глаза Нади вспыхивают. Пухлые губки сжимаются в тонкую линию. Она же почти согласилась. Бросаю гневный взгляд на Снежану. «Вот куда ты, девчонка, полезла?» «Нет», бескомпромиссно. «Девочки будут спать на своем месте». Пробубнив что-то недовольное, малышки послушно удаляются в сторону ванной комнаты. «Давай мы тоже тогда пойдем», — выдохнув, шепчет Снежана. «Я устала очень». «Вам действительно лучше отдохнуть», — соглашается Надя. «Утром рано вставать». «Леон, ты, кажется, обещал девочек на озеро сводить. Не забыл?» И руки на груди по-привычному скрещивает. Так, чтобы ее прелести выше приподнялись, норовя выпрыгнуть из платья, а я пялился туда, как осел. Мою выдержку на прочность проверяет, что ли? «Спокойной ночи», — резюмирует, возвращаясь в компанию к своему Айболиту. «Меня вот сейчас просто спать прогнали?» А сама чертовка, виляя бедрами, садится рядом с доктором на диван, продолжает невозмутимо попивать свой чай. «Лучше бы к дочкам пошла, проверила, как у них там дела». «Пошли, зай!» — тянет меня за руку Снежана. «Я тебе кое-что покажу». «Да что я там у тебя не видел, малышка? А вот что эти двое сейчас делать будут, мне капец как интересно». «А вы что, спать не собираетесь?» — нарушаю идиллию парочки своим вопросом. Айболит, вскинув брови, включается в ситуацию и смотрит на меня с недоумением. Про Надю вообще молчу. Если бы можно было убивать силой мысли, я бы, по ее милости, уже давно сдох. «Собираемся?» — кивает вежливо Володька. «Пару звонков сделаю и сразу». «Я с тобой останусь», — мурлычет моя бывшая женушка. «Соскучилась». «Блядь, она точно издевается надо мной. В моем доме на глазах у моих дочерей бесстыжая. Она же мать! Мать моих детей!» «Леон!» — рука Снежаны на моем напряженном плече. «Ладно. Спокойной ночи», — киваю парочке. Оборачиваю руку вокруг талии невесты и, чмокнув ее в губы, веду в нашу спальню. Уснуть не получается, хоть убей. Вот что они вдвоем там делают, а? До сих пор в гостиной искусство обсуждают или... или уже в иную плоскость переместились? Черт. Ворочаюсь, дыхание сводит и жарко чересчур становится. «Заюш?» Сонно выдает Снежана. «Тебе чего не спится? Спина, что ли, болит?» Если бы. Хочешь, массаж сделаю? Игривым тоном и кладет ладонь мне на грудь. Или как ты любишь? Не успеваю возразить, как девушка, закинув ногу мне на бедро, ложится сверху и, прижавшись губами к горлу, ведет дорожки поцелуев ниже. Футболку пытается с меня стянуть, уже оседлав. Да, все, как я люблю. Деревенею во всех местах, но что-то секса никакого мне не хочется. Охренеть, вот это со мной впервые. Я не в настроении. Аккуратно скидываю ее с себя и включаю прикроватный ночник. Снежана, удивленно хлопая ресницами, смотрит на меня пристально-пристально. Дочки мои к нему чересчур привязались. Вздыхаю. «Да и Надя», — хихикает Снежана. «Хитрющая такая». Будто тоже издевается, чертовка. «У нее глаза рядом с ним светятся», — добивает. «Думаю, у них с ним все серьезно и уже давно. Поэтому она большую спальню нам не отдала. Наверное, его ждала». «Серьезно, да? Хватит мне мозги массажировать!» «Я спать!» Отворачиваюсь от девушки. А у самого слова Снежаны из головы не выходят. Надя в соседней комнате, в нашей, бывшей комнате с другим мужиком. Нас разъединяет тонкая стенка, но звукоизоляция сводит меня с ума. Пялюсь в потолок, неистово пытаясь прислушаться к звукам, но кроме грохочущей секундной стрелки на часах ничего не слышу. Если Надежда там, с ним, на нашей кровати, где прошел наш счастливый медовый месяц, услышу стоны, убью. А потом, как гром средь бела дня, раздается какой-то шорох. С меня хватит. Подскочив на ноги, несусь в коридор.